Без бороды и его людей нам все равно не обойтись. — Надо в горы идти, — сказал боцман. — Здесь мы еще неизвестно, сколько провозимся, а на месте всегда все проще. — Надо, — ответил артист. — Только там столько места, что можно и месяц провести в горных прогулках, а у нас времени в обрез. — Командир, а ты сам-то не читал еще бумаги, которые вы добыли? — Нет, не успел. — Хорошие бумаги. Если я все понял правильно, это полковые списки, служебные инструкции, кое-какие планы операций, много шифровок. Ты как собираешься их переправить? Сегодня решим. Там есть еще кое-что любопытное. Денежные переводы, оформленные как пожертвования. Я специально их копировал. Так вот, у СНПУ богатые жертвователи. Суммы доходят до $1,5 миллионов. Я разложил по месяцам. Получается, что партия получала пожертвований по 5-6 лимонов в месяц. Разумеется, все жертвователи – иностранцы. И еще не факт, что у нас есть все документы. Хорошо, я сегодня же займусь этими бумагами. В этот момент я услышал какое-то движение у бороды. А ну, проверьте, кто там приперся. Артист выглянул из мастерской и доложил. Света с Гришей. А дед умотал. «Зови всех сюда». Я решил, что достаточно играть в кошки-мышки с бородой и его друзьями. Силы противника велики, и нам нужен каждый человек. Главное — правильно использовать возможности того личного состава, который у нас есть. Я расспросил Гришу и Свету, чем они в данный момент занимаются. Оказалось, оба студенты. Гриша уже сдал сессию, Света сдает в июле, сейчас оба не у дел, оба рвутся в бой, мне оставалось направить оторвение в нужное русло. В словах боцмана о том, что часть группы стоит отправить в горы, я все же разглядел рациональное зерно. Наш противник соблюдал все меры секретности, общепринятые в лучших спецслужбах мира. Разумеется, лучше выезжать на место операции, располагая максимумом сведений. Но поскольку данных о тренировочных лагерях не было даже в сейфах больших фашистских начальников, следовало сделать вывод, что особым отделом в СНПУ заведует профессионал высокого класса. Скорее всего, не местный, приглашенный иностранный дядя. Борода не нашел лагерей, но кто сказал, что он умеет искать? Мне подумалось, что такие асы, как док и артист, вполне смогут сориентироваться на месте, сделать рекогносцировку и дождаться прибытия остальной части группы. А мы с боцманом постараемся добыть недостающую информацию в городе. Распределение обязанностей и разделение труда всегда дает хороший результат. «Я отправляю группу в Карпаты», — сказал я. «Пойдут артист и док. Гриша — проводник». — Нет, — возразил Борода, — Гриша не годится. — Ты извиняй, Гриш. — Он гор не знает. Лучше я пойду. — Сиди уж, инвалид. — У меня до завтра все пройдет. — Больной, — строго сказал док, — вам для восстановления функции левой руки понадобится минимум неделя. — Ты мне здесь понадобишься, — сказал я Бороде, и он успокоился. Света может в горы пойти. Она опытная туристка, ходит хорошо. Не то что Гришу. Меня на подъемах обставляет. Не ноет. Рюкзак килограммов на 15 спокойно тащит. И диалект местный знает лучше Гриши. Света сидела и краснела. Румянец так ей шел, что я даже загляделся. А ведь очень и очень хорошенькая личика. Вот только фигурка подкачала. Решено. Пойдет Света, но отныне ни в какие боевые действия никто из вас, ни Света, ни Гриша, ни ты, Борода, не ввязываетесь. Все приказы старшего группы выполняются неукоснительно. Ясно? Ребята согласно закивали. Не слышу. Так точно. Света, сколько тебе нужно времени, чтобы собраться в горы? Часа два. Она все краснела, а я любовался. «Значит, выехать сможете сегодня вечером. Старшей группы — док, Иван Перегудов. Когда вечерняя электричка?» «В 19:30. Ждешь дока и артиста на вокзале. Можешь идти». Света была настолько смущена, что встала и, не попрощавшись, вышла. Я посмотрел ей вслед. Интересно, куда я смотрел раньше? И фигурка у нее оказалась вполне на уровне. Надежная девичья грудь, попка с тульчиком, круглая, выпуклая, очень соблазнительная и вся стройная, ладная. Может, эта одежда ее так портила? Джинсы, хламида какая-то бесформенная. Нет, пожалуй, этот стиль ей к лицу. Я-то ладно. А куда наш бабник-артист смотрел?